Принимай столичные гостинцы. Вот тебе апельсины, мандарины, а в том кульке груши. Ой, да, вот спасибо, Степка. Да в нашей лавке сроду не бывало. Зато в Москве не найдешь такой картошки. Сама во рту тает. Да, картошка у меня славная. Это я раннюю розу сварила. У голубца ее и шепотов 10 осталось. А ты, мам, не стареешь. Все такая же ловкая. Даже 50 тебе сейчас не дашь. Не выдумывай. От морщин спасу нет. Это ты вон и раскрасавцем стал. В Москве с чай, девки, за тобой табунами. Я в Подмосковье живу. Ну, так ведь отель до столицы недалече. Недалеко. Час 25 минут на электричке. Бываю в Москве каждую субботу и воскресенье. Теперь ведь и у врачей 2 выходных. Угадай, мама, что я тебе еще привез? Да. Покрывало поди. И тюль на окна, ложечки. А теперь полюбуйся. На подоле оторопевшей Анны Анисимовны заголубело невиданного ею до сих пор фасона платья из мягкой тонкой шерсти с четырехугольными прозрачными пуговицами. Задымилась прозрачная нейлоновая косынка с алыми розами по белому полю. Заскрипели туфли на невысоком каблуке с золотистыми замочками-молниями. Так по что так поистратился-то? Мне, старушки, в штапеле была одна. Да ты примерь, примерь. Ну, теперь чего? По Марьяновке пройтись. Но с первого начала в город сходим, на грядки поглядим. Ладно? Угу. Она долго водила Степана между высокими в зеленой кипени грядками и говорила, говорила нараспев. Ой, огурчики нынче добрые уродятся. Глянь, как солнышко-то тянется. Ну, даст Бог, и картошка не обидит. Угу. Скажи, мама, давно урезали огород? Да нынче в мае. Картошка уже была посажена. Да, учительница Макарова во всем виновата. Она председателя бригадира подбивала. Ну, в школе, мол, участок нужен. Ходила я к ней с поклоном. Просила, чтобы вступилась. Не послушалась. Во век Макаровой этой подлости не прощу. Ничего, мам. То, что осталось, тебе одной хватит. Я тоже буду тебе помогать. Ты меня много раз выручала, когда я учился. Настала моя очередь отплачивать. Ну, да раз уж я такая жадная, из-за денег одних выплачу. Без огорода я, Степа, от тоски сгину. Сам знаешь, на печке лежать мне непривычно. В бригаде-то старушек мне больно жалуют. Механизмы кругом появились. Ну, одни-то как кротать. Ну, ты дело себе найдешь. Пойдем в Марьяновку. Ай да! И они пошли разодетые, нарядные. Степан шел, засмотревшись на деревню, примечая каждый дом, каждый палисадник и припоминая, чьи они. Меняется наша Марьяновка. Почти каждый второй дом новый. А сколько телевизионных антенн на крышах? Ты посмотри. Ферму амбары подновили. Клуб свежим тесом обшили. Ох, эко не видать. Теперь че везде строят. Только, Степа, порядку-то нету. Леса кругом понарушили, в скорости ни одной сосны доброй не останется. А погляди, у фермы болот какое. Гроскимись молоко отсюда вывозит. Ну, чисто ли оно будет при эдакой коровьей жижи? Грязи, конечно, хватает. Но будем надеяться заасфальтировать территории фермы. В босоножках доярки начнут ходить. Но в подмосковных колхозах давно такой порядок навели? Денек сегодня баскущий, грязь, солнышко разгулялось. землянику, но горы да во вражках скоро уж начнет румянить.